Глава 27. Они находились в другом здании, откуда был сделан выстрел, брошенным, заваленным хламом. Проникнуть сюда и выбраться проще простого. Иначе говоря, идеальное место. Робби и Венс осмотрели несколько комнат, которые могли быть убежищем снайпера. Едва они переступили порог пятой, Уилл сказал: «Здесь». Спецагент застыла, уперев руки в бока, и поглядела на него. «Почему?» Робби подошел к одному из окон. Окно чуточку приоткрыто. Во всех других окна закрыты. Линия визирования примехонькая. И пыль потревожена, он указал на подоконник. Посмотрите на узор. Отметины от ствола. Следы ствольного пламени. Он продемонстрировал темное пятно размером с 10-центовую монету чуть дальше на подоконнике и посмотрел на бетонный пол. В грязи отпечатки коленей. Воспользовался подоконником в качестве опоры, прицелился и поразил мишень. Опустившись на колени, он извлек свой пистолет, прицелился через окно, выстроив прорезь, мушку и дыру в окне на той стороне на одной линии. На том высоком здании, на противоположной стороне от дома Уинта, светительная рампа. По ночам светильники включены. Стрелку пришлось бы смотреть прямо на них, так что прицел по четвертому этажу вон там был бы ни к черту. Кроме этой точки, угол идеальный. Встав, он спрятал пистолет. Вот так. «Служили в спецвойсках?» — подивилась Венс. «Если и служил, говорить об этом права не имею». «Да бросьте, я знаю многих бывших дельт и котиков». «Ничуть не сомневаюсь». Она выглянула из окна. «А еще знаю кое-кого из СКРМО. СМСнула им насчет вас. Никто о вас и слыхом не слыхивал». «Я только-только из-за границы», — пустил Робби в ход легенду. «Если и вправду хотите разузнать обо мне, позвоните в СКРМО. Могу дать вам прямой телефон своего начальства». «Лады, и позвоню», — не смутилась она. «Итак, моя гипотеза о взломщике и отдельном снайпере выглядит обоснованной. Но представляю, откуда субъект в квартире вчера ночью мог знать, что здесь стрелок». «Ты права, я и не знал», — подумал Робби. «Но теперь встает вопрос», — продолжала Венс. «Зачем убивать Уинт? Над чем она работала для вас? Мне надо знать». «Я узнаю у своих». «Но она могла и случайно наткнуться на что-нибудь», — возразил Робби. «Наткнуться? С чего бы это вдруг?» «Я вовсе не утверждаю, просто надо иметь в виду такую возможность. Одно то, что она работала на СКРМО, не означает, что убили ее именно из-за этого». «Лады». «Но надеюсь, вы меня простите, если в качестве рабочей гипотезы я приму то, что ее смерть связана с работой». «Это ваша прерогатива», — уступил Робби. «Ее бывшего уведомили?» «В процессе. Ее сын у социальной службы». «Чем занимается ее бывший муж?» «А вы не знаете?» — удивилась Венс. «Не заглядывая в личное дело, нет. Меня только что прикомандировали к этому делу, агент Венс. Проявите чуточку снисхождения». «Ладно, извините. Рик Уинт. Военный в отставке, но у него другая работа. Мы как раз разыскиваем его». «Как раз разыскиваете? Должен же он был видеть новости и уже должен был позвонить». «Поверьте, Робби, я и сама над этим задумываюсь. У вас есть его домашний адрес?» «В Мэриленде. Мои агенты уже там побывали. В доме ни души». «Вы сказали, у него есть работа. И где же он работает?» «Ему принадлежит ломбард на северо-востоке округа Колумбия, на Бладенсбург-Роуд. Заведение называется «Премиум Ломбард». Не самая шикарная часть города, но поблизости от Рица ломбарды попадаются нечасто, не так ли?» «Премиум Ломбард? Броско. Кто-нибудь пытался связаться с ним там?» «Там тоже ни души. Все под замком». «И где же этот тип?» «Если б я знала, я вам поведала бы». «Раз его ни дома, ни на работе, и в полицию он тоже не звонил, значит, остается не так уж много возможностей. Либо он не смотрит телевизор, не слушает радио и ни с кем не дружит, либо убил бывшую жену и ушел в бега, либо тоже мертв». «Верно. Но вы думаете, этот тип убил бывшую и ребенка из снайперской винтовки? Бытовые вопросы подобного рода обычно решают лицом к лицу. Ну, он же бывший военный. И они разошлись». «То есть это было не полюбовно?» «Не знаю. Навожу справки. Может, вы просветите меня в этом отношении. В конце концов, она же из вашего агентства». Уилл пропустил это мимо ушей. «У Джейн Уинт были в окрестностях какие-нибудь известные вам родственники? А вы уверены, что вы оба из одного и того же агентства? Венс искоса взглянула на него. «Агентство большое». «Ну уж не настолько. ФБР ему фору даст». «ФБР даст фору чуть ли не любому». «Ну так что, родственники поблизости есть?» «Ни единого. Равно как у ее муженька, очевидно. Во всяком случае, мы их пока не нашли. Но я работаю над этим делом не больше 8 часов». «А вы обыскали его дом и ломбард?» – осведомился Робби. «Дом, да. Ничего полезного. Очередь за ломбардом. Не против составить компанию?» «Безусловно», —